Уайльд, Оскар, 1854-1900 год. Английский писатель. В 1897 году, после двухлетнего тюремного заключения за безнравственное поведение, Уайльд переехал в Париж и там через 3 года умер на руках у друзей. Пожалуй, лучше всех рассказал о жизни и смерти писателя Ян Парандовский. Вот заключительные страницы из книги «Король жизни». Уайльд тяжело больной лежит в номере захудалой гостиницы. Ему помогают вызванные телеграммы из Англии старый друг Роберт Росс и романист Реджинальд Тернер. Когда Росс укоряет Уайльда в том, что он пьет коньяк, «Ты же знаешь, что для тебя это яд», Уайльд отвечает, «А зачем мне жить, Робби?» Он уже не мог оторваться от мыслей о смерти, хотя не похоже было, чтобы он думал о ней со всей прямотой, размышлял о ней до последнего дня жизни, даже утро последнего дня. Как-то он стал рассказывать сон, в котором он видел себя среди умерших, ел и пил в их кругу. «Уверен, — сказал Тернер, — что ты был жизнью и душой этого пира». Когда в День всех святых Росс вернулся с кладбища Пер-Лашес, Уайльд спросил, выбрал ли он там место для него, и начал сочинять себе эпитафию. Робби улыбнулся он. «Мне бы надо иметь большую гробницу из порфира, чтобы и ты там когда-нибудь почил. А как звучит труба страшного суда, я перевернусь и шепну тебе на ухо. Притворимся, Робби, будто мы не слышим». Вдруг он помрачнел, стал жаловаться, что оставляет после себя долги, просил Росса уплатить хозяину отеля. «Я умираю, как жил непосредством». Появилась надежда на выздоровление, во всяком случае, пока что опасений не было. Росс собирался отвезти свою мать в Ниццу. Когда он пришел проститься, Оскар попросил Тернера и сиделку оставить их одних. «Не уезжай, Робби», — умолял он, всхлипывая. «Ты не знаешь, как я болен. Я чувствую в себе смерть. Если уедешь, я больше никогда тебя не увижу». Росс счел это нервным возбуждением. Успокоил его как мог и оставил на попечение Тернера. 2 следующие недели все шло к лучшему. Внезапно 26 ноября Оскар лег в постель, жалуясь на большую слабость. Казалось, ему трудно говорить. Он был раздражен, бронил сиделку, прислугу Тернера такими словами, каких никто никогда от него не слышал. Есть ничего не хотел. Потом начал бредить то по-английски, то по-французски. Пытался встать, вырывался, пришлось его уложить силой. Доктор Такер созвал консилиум. На вопрос Тернера он ответил, почти резко, чтобы скрыть собственное волнение. «Менингит из гумоза». Менингитный гумоз. Росс не сразу поверил телеграммам Тернера. Когда же, наконец, приехал, лицо Уайльда было истинно бледным. Дышал он тяжело, говорить не мог, и только следил глазами за входящими. На вопрос Росса, слышит ли он его, понимает ли, Уайльд приподнял руку. Росс привел священника. Случай был трудный, получить разрешение епископа уже не было времени. Пришлось удовольствоваться свидетельством Росса, который принес клятву, что Уайльд уже много лет имел намерение принять католичество. Отец Картберн Дан из ордена английских пассионистов еще колебался. Засунув руки в рукава рясы, он всматривался в движение пальцев, которыми больной отвечал на вопросы присутствующих. «Си-эс Сарах, си-эс Дигнус». «Если ты способен, если ты достоин», — перебирал он в уме формулы условного отпущения. А на него смотрели расширенные, но спокойные глаза. Они скользнули по палию, по фиолетовой патрихали хиле вдоль рясы, до ног, в сандалиях. Монах не увидел в них ни тревоги, ни сопротивления. Он принял безмолвный этот взгляд за согласие, щедро наполнил его знанием веры, раскаянием, всем, что нужно, дабы войти в лоно Вселенской Церкви. Вынув из подсвечника свечу, отец Дан вложил ее в руку Уайльда. Дрожавшие пальцы не могли ее удержать. Несколько капель воска упало на одеяло.